Глава 5. Архивариус. Осень. «Почему бы вам не засесть за его архив? У него же осталась куча бумаг. Письма, черновики. Вечно жаловался, что руки не доходят довести все до ума. А кому, кроме вас, теперь это под силу?» «Не поверите, но это то, над чем мы трудились все лето. А с оставшимся легко справятся любящие дочери». «Бросьте. Вы прекрасно знаете, что они этим заниматься не будут». «Смерть многое меняет». Он хмыкнул. «Это только так кажется. Первое время. Работа с архивами — скрупулезный труд. Нужны профессиональные навыки, соответствующий характер. Это не их случай». Ветер собирал солоноватую влагу с поверхности залива и заметал под мой надвинутый капюшон. От всего регбиста я видела только шагающие рядом массивные мартинсы 45-го размера. Если я собираюсь наступать на эти грабли по второму кругу, то должна точно знать, что меня ждет. Я приподняла капюшон и взглянула снизу вверх в его лицо. Темные ресницы склеились от дождевой воды, кожа покраснела, с носа стекала собравшаяся из мелкой мороси внушительная капля. «И все равно, вот же несправедливость!» «Чёртов красавец!» «Но вам-то нужен не архив?» Я даже не затруднила себя вопросительной интонацией. «Нет», — мотнул он головой. «Мне нужен свой человек в доме». «Соглядатый?» «Называйте, как хотите. Официальное следствие за это не возьмется, а я не верю, что смерть Двинского была случайностью или несчастным случаем». Я молча на него смотрела. Ледяные руки сжались в карманах в кулаки в попытке согреться, да так и застыли. Я ждала, что он скажет дальше. «У меня нет доказательств, но с вашей помощью я надеюсь их добыть». «Кинжал в крови?» — хмыкнула я. «Удавка? Склянка с ядом?» «Любой косой взгляд, интонация. Все тайны, которые вы сможете вытащить на свет». «А если я ничего не найду?» «Я все равно выплачу вам гонорар». «А если откажусь?» «Это глупо, Ника. Я звонил на кафедру. Вы уволились. Я предлагаю вам огромную по меркам университетского преподавателя сумму. С чего вдруг отказываться?» «Не хочу шпионить». «Предпочитаете пойти работать учителем литературы в школу? Хоть бы и так». «Мне казалось, вы были привязаны к моему отцу». «Мне казалось, вы сказали при встрече, что это не ваш отец». «Мой отчим усыновил меня. Но кровь Ника не вода. Ненавижу я его как родного. И не я один». Он усмехнулся, глядя в мои расширенные глаза. «Ну же, Ника, не давайте мне повода сомневаться в вашем интеллекте. Душа компании, знаковый поэт поколения. Вы же жили с ними несколько месяцев. Неужели не почувствовали? Эта дачка на взморье пропитана ненавистью, как хороший тирамису кофейным ликером». Я удивленно подняла бровь. Неожиданное для мужчины сравнение. «Марсалой». «Что, простите?» «Десертное вино. Им пропитывают тирамису». Он махнул рукой, мол, какая разница? «Разница в том, мой хороший, что я удачно ушла от ответа на твой вопрос». Он же продолжал выжидающе на меня смотреть сверху вниз. Я шумно выдохнула, кивнула. «Ладно, только договариваться с сестрами будете сами».